Москва. Московская магическая академия. Лаборатория рода Лесковых. Я откинул своими задубевшими руками крышку от холодильника, приподнялся и застал Петеруса, который в этот момент выходил из лаборатории и закрывал за собой дверь. Он, увидев меня, хмыкнул и вернулся обратно. Я, наверное, никогда не привыкну, что ледяной, уже посиневший труп, вылезающий из импровизированного морга, это теперь обычное дело, которое будет происходить на постоянной основе. Помоги. Я попытался встать полностью, но мышцы слушались с большим трудом. Петерус подошел и взял меня за руки, после чего помог вылезти из холодоса. Он включил напольную переносную печку Витродуя и направил поток горячего воздуха в мою сторону. О, тепленькая пошла. Печка оказалась просто отличной идеей Петеруса. Именно он предложил использовать обогреватель, чтобы побыстрее размораживать мое тело. Горячий воздух будто окутал меня одеялкой. Я прямо чувствовал, как ледяное окоченение смерти потихоньку оставляет мое все еще мертвое тело. Сердце-то пока что не стучится. О, а вот и воскресатель подоспел. Отец нанял специального человека, слабенького лекаря, чтобы он дежурил в лаборатории и запускал мое сердце, когда я прилетаю таким образом сюда. Во-первых, это оперативно, не нужно ждать лекарей академии. Ну, а во-вторых, вопросов так будет гораздо меньше. Петерус отправил всего один СМС, и немолодой мужчина, в белом халате, пришел менее, чем за одну минуту. А еще через десяток секунд его работы, я почувствовал, как густая кровь с трудом, но начинает течь по моим жилам. Выполнив небольшой комплекс упражнений, приседания и махи руками, чтобы разогнать кровь по венам и быстрее согреться, я спросил у Петеруса: «Ты куда намылился? Кстати, мы, вроде, договаривались сегодня поработать». «Да, поработаем. Я лишь в библиотеку собираюсь забежать, посмотреть кое-что. Хочешь со мной?» Я кивнул на прощание лекарю, который уже закончил реанимационные действия с моей тушкой, и посмотрел с подозрением на Петеруса. «Надеюсь, там без колоноскопии пройдет», на что мой коллега закатил глаза. «Сколько раз говорить, это была шутка, в который раз уже повторяю. Шутка, просто лаборантская исследовательская шутка». «Ага, знаю я ваши просто лаборантско-исследовательские шутки. Сначала почву прощупываете шуточками своими, а потом с шлангами к невиновным людям лезете». У Петеруса, кажется, глаз начал дергаться. «Хе-хе, а нечего было такие шутки шутить». Петерус оказался товарищем со специфическим юмором, и когда недавно мне всякие датчики под кожу тыкал для исследований, достал из-за спины шланг от пылесоса и заявил, что сейчас будет колоноскопия. Я, конечно, не знаком с процедурой, и как оно там происходит при колоноскопии, не знаю, но уверен, что шланг от пылесоса там точно не при делах. Да и, в принципе, даже без шланга для пылесоса, на подобные экспериментальные исследования был абсолютно не готов. Юморист хренов, но я тоже могу посмеяться. Теперь Петерусу иногда напоминаю о его искрометнейшей шуточке. И у него, похоже, на это уже начинается нервный тик, вон, как глаз дергается. Хе-хе-хе. Думаю, он теперь 10 раз подумает, прежде чем так со мной в следующий раз шутить. Ладно, пошутили и хватит. Кивнул коллеге. Ну, что, пошли в библиотеку? Что тебе там понадобилось? Петерус подождал, пока я выйду из лаборатории и запер за мной дверь. Надо почитать поподробнее про Черномага. Там, в невыносном фонде, есть пара интересных книг про него. Я выгнул бровь дугой. Про Черномага? Ага, был такой древний, ну... Парень покачал ладонью с растопыренными пальцами вправо-влево. Полумифический персонаж. Понял. А зачем он тебе? Петерус хмыкнул и посмотрел на меня каким-то странным взглядом. Приписывают ему некоторые деяния, которые мне кое-что напоминают. Вернее сказать, кое-кого. Я удивился. Меня, что ли? Ага. Вот те, раз. Какой-то древний персонаж, который делал нечто, похожее на мои действия. Интересно, он и вправду существовал? Если да, то неужто он тоже прилетел из другого мира, как и я? Становится интересно. Библиотекой оказалось двухэтажное здание. Вот только, по высоте оно было как стандартная пятиэтажка. Все дело было в том, что высота потолков тут была впечатляющая, метров по 7, а то и выше на этаж. На входе Петерус заполнил какие-то бумаги, а от меня потребовалось лишь предоставить свое студенческое удостоверение. После этого, немолодая уже женщина, в сером свитере и с пучком волос на затылке, пропустила нас внутрь. Деревянные стеллажи под потолок, еще стеллажи и передвижные лестницы у этих стеллажей, вот чем встретило нас само сердце библиотеки. Правда, меж стеллажей встречались небольшие столики с удобными на вид креслами вокруг, да и в целом, место оказалось уютным, что ли, в нем даже на психологическом уровне не хотелось шуметь. Вероятно, это из-за высоченных потолков и эха, который раздавался практически от любого сильного шага. Я даже топать стал поменьше, пока мы с Петерусом шли к нужному разделу. Впрочем, не я один. Мой коллега хоть и не стал ходить на цыпочках, но тоже этак смягчил свою походку. Когда мы проходили мимо раздела по лекарскому искусству, до моих ушей вдруг донесся тихий, но знакомый голос. Девушка что-то увлеченно рассказывала. «Это принцесса Марья, что ли?» Я тронул Петеруса за плечо, и когда тот обернулся, шепнул ему: «Иди, я чуть позже подойду». Сам же тихонько, уже прямо на цыпочках, прошел к концу одного из стеллажей по лекарскому делу и заглянул за угол, откуда доносился голос принцессы. «Что нужно?» Чем больше я размышляю над ситуацией, тем больше понимаю, что что-то там было не так. Ну, не мог отец так быстро сойти с ума. На креслах в полоборота ко мне сидела принцесса, собственной персоной, и еще какая-то смуглая девушка с короткой стрижкой прямых, черных волос, видимо, ее подружка. Подружка спросила: «А, здесь-то ты что хочешь найти? Какое-нибудь заклинание, сводящее с ума не мгновенно, но достаточно быстро. Примерно за месяц. Может, не заклинание, а зелье или какой-нибудь магический яд. Если в программе по лекарскому искусству такое не преподают, как я узнала, то это еще не значит, что подобного не существует». Подруга вздохнула и показала пальчиком на большую стопку книг на столе перед ними, а затем обвела этим самым пальчиком вокруг, указывая на многочисленные стеллажи вокруг. «Ты хочешь проверить это все?» — восклицательные и вопросительные знаки. На что принцесса как-то грустно усмехнулась. «Да, а если ничего не найдем, то заглянуть в раздел магических наук, в зельеварение там или в алхимию. Поможешь?» Темненькая тяжело вздохнула, а потом выдохнула: «Помогу. Но не проще ли у твоего отца спросить? Может, он вспомнит что-то странное, которое с ним происходило в последнее время. Это позволит сократить». Она показала руками по сторонам. «Объем работы». Марья покачала головой. «Отец находится в закрытой лечебнице. К нему не пускают никого». «Как это, никого? Даже тебя?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Дочь императора». — восклицательные и вопросительные знаки. Вернее, девушка смутилась. «Сестру императора, да». Я сама была в шоке. Сообщила брату об этом случае в родовом мессенджере, но он даже не прочитал мое сообщение. Трубку тоже не берет. Передал, что в связи со вступлением на должность императора Российской империи, у него сейчас совершенно нет свободного времени. «Ты сейчас, серьезно?» Принцесса скривилась. «Представляешь?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Ладно». Она махнула рукой и подвинула к себе раскрытую книгу. «Не будем терять время». Я убрал голову обратно за угол стеллажа и в удивлении хмыкнул. Император, вообще-то, и правда, вел себя явно как немного того сумасшедший. Но могли ли его отравить, как думает Марья? Я задумался на минутку. Да кто ж его знает? Все может быть, хоть мне и факт отравления кажется весьма сомнительным. У него же семья рядом была. Неужели никто ничего не заметил? Воздействие заклинаниями там, или подсыпки яда? Впрочем, наш род на своей шкуре убедился, что все возможно. Моего отца вон, повариха отравила ведь. Другое дело, что еду императора, по идее, должны были пробовать компетентные люди из тайной канцелярии перед тем, как на императорский стол ее передавать. Мутно это все. Если подумать, я, в принципе, смогу помочь принцессе. Мало того, это и моего рода тоже касается. Решив, что делать, я вышел из-за стеллажа и пошагал прямо к двум девушкам за столом. Первой меня увидела темненькая и тут же скривилась. Следом, голову ко мне повернула и Марья. Радости в ее взгляде я тоже не увидел. «Да что за хрень-то такая? Чего она на меня взъелась-то?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Дамы». Темненькая на мое приветствие отвернула от меня свою голову, а вот принцесса просто спросила настолько ледяным голосом, что меня чуть не заморозило. «Владимир, что тебе нужно?» «Нужно поговорить с тобой». Марья приподняла правую бровь. «О чем? Впрочем, князь, неважно. Если вам нужна аудиенция с членом императорской семьи, нужно подавать заявку в императорскую канцелярию. В течение месяца вам придет ответ насчет аудиенции». «О, прекрасно. аж на «вы» перешла, и вот теперь я разозлился, без понятия, что творится в голове этой милой дам-девочки, но мне потихоньку уже становится все равно, в ее этих идиотских играх я участвовать не собираюсь. Я посмотрел на принцессу этаким немного злым, утомленным взглядом. Это в твоих же интересах. Марья приподняла обе брови. Князь, как вы общаетесь с представителем императорской фамилии? Или вы не знаете, с кем говорите? Я усмехнулся. Прекрасно знаю, я говорю с той, кому спас жизнь. Вот теперь, девушка явно смутилась и опустила вниз свой взгляд. А я продолжил. Пошли уже, речь о твоем отце. Девушка дернулась, будто от пощечины, но уже через несколько секунд подняла на меня свой взгляд. «Ну, пошли!» Сбоку влезла ее подруга, Марья. Но принцесса остановила ее жестом руки. «Все в порядке, Гаины, я скоро вернусь». После этих слов она встала с кресла и кивнула мне. «Ну, веди». Глава 22. Москва. Московская магическая академия. Библиотека. Великая княжна Аничкова Марья Афанасьева. Марья шла за Владимиром с задумчивым выражением лица. Она ведь показала холод, на «вы» перешла и собиралась отшить Лескова куда подальше, но тот буквально парой фраз вернул все назад, а на «ты» девушка обратно уже сама перешла, даже не заметив этого толком. Девушка сжала свои кулаки, но тут же расслабилась. Ладно, то, что Владимир как-то умудрился спасти ей жизнь, это правда, только заодно это она не вправе отсылать этого молодого человека к императорской канцелярии, а все же общается. Ну а то, что этот гад умудрился наплевать до этого в душу своими кобелиными замашками, с этим она как-нибудь справится. Владимир огляделся по сторонам и, убедившись, что они с девушкой тут одни, поманил Марью за собой в самый последний угловой проход. Девушка глянула на название раздела, куда он ее привел. Анатомия женского тела. Тут же на щеках вспыхнул легкий румянец. А в другой раздел лекарского искусства Лесков не мог ее привести. Восклицательные и вопросительные знаки. Или это шутка такая? Восклицательные и вопросительные знаки. Если шутка, то вообще не смешная. Девушка остановила парня за его плечо и когда тот развернулся, резко спросила. Ну так что там с моими интересами и с моим отцом? Восклицательные и вопросительные знаки. Владимир удивленно хлопнул своими глазами, но тут же хмыкнул в ответ. «Я могу, ну скажем так, по своим каналам узнать у твоего отца то, что ты хотела бы у него спросить». Марья окинула парня презрительным взглядом. До нее, наконец-то, дошло, почему Лесков притащил ее именно в этот раздел. Это же очевидно намек такой на то, что она должна будет взамен на такую услугу. Девушка аж почувствовала, как покрылась краской. Ее щеки аж запылали. Она, конечно, хочет задать вопросы своему отцу, но цена. Презрительно усмехнувшись, девушка наклонилась к голове Лескова, прошептала «Обойдешься», и гордо задрав носик развернулась и вышла прочь, оставив Лескова одного. Она не настолько в отчаянии, чтобы соглашаться на такой шаг, а Владимир, мало того, что оказался кобелем, так еще и мерзким, не гнушающимся пользоваться слабостью других людей моральным уродом. Это низко. Москва. Московская магическая академия. Библиотека. Раздел «Анатомия женского тела». Да что опять с принцессой не так? Восклицательные и вопросительные знаки. То она, потупив глазки, смиренно шла за мной, а тут снова как взбесилась. Почесав затылок, я медленно пошел прочь из библиотечного тупичка и уже на самом выходе мой взгляд зацепился за иллюстрацию на книге, что не стояло на своем месте, а просто лежало на полке. Женское тело в разрезе и грудь, что? Я вышел в проход и посмотрел наверх, на название раздела. Анатомия женского тела. Вот блин, я на название разделов и не смотрел, чисто искал, чтобы место было укромным, а тут прямо как назло с этаким подтекстом что ли раздел попался. Вон же, напротив, тоже крайний проход, почему свернул не туда, а сюда. Посмотрел, как называется раздел напротив. Анатомия мужского тела. А, не, хрен редьки не слаще. Снова почесал затылок в задумчивости. Неужто принцесса взбеленилась из-за названия раздела? Да не, бред, но что-то с ней явно не так. Вот только с этим я разберусь позже. А сначала реально слетаю-ка я к бывшему императору. Чем-то зацепил меня подслушанный разговор Марьи. Не то чтобы я вдруг перестал считать прошлого императора поехавшим утыркам, который, между так прочим, пытался уничтожить мой род, но у меня все-таки появились кое-какие червячки сомнений, и они были совершенно не безосновательны, Дело в том, что нападения на мой род не прекратились с отправкой бывшего императора в дурку. Я заглянул через плечо Питеруса. Ну что, нашел что-нибудь интересное про Черномага? Мой коллега оказался в закрытой секции библиотеки. Перед входом в нее стоял охранник, но он пропустил меня внутрь без единого вопроса после того, как я показал ему документы. Все-таки Питерус зарегистрировал на меня пропуск. На мой вопрос коллега покачал головой и, отложив в сторону ветхую книгу, подвинул к себе другую. «Пока ничего интересного, но я ищу». Он кивнул на кресло рядом с собой. «Присаживайся». Но теперь уже я покачал головой. «Слушай, у меня срочное дело появилось. Семейное. Так что я помогу с книгами про Черномага в следующий раз». Я пожал плечами и развел руки в стороны. «А сейчас убегаю. Дело, конечно, не такое уж и срочное, да и про семейное я не уточнил, что речь не про мою семью, но чем больше я думал над тем, что императора поместили в, фактически, тюрьму без доступа туда даже его близких, тем больше мне хотелось туда попасть и посмотреть на все это собственными глазами. Сейчас вечер, так что до ночи я как раз успею слетать туда-обратно». Питерус кивнул, даже не отрываясь от чтения пожелтевших страниц реально какой-то древней книги. «Понял. Сегодня позже тебя ждать в лаборатории?» Я покачал головой. «Не, я закончу скорее всего поздно, так что как вернусь, сразу спать». «Хорошо. Где содержится император тайной не было? В Московской психиатрической клинической больнице имени А.М. Кочубеева. И больница эта больше напоминала концлагерь, КПП, вооруженная охрана, высокие стены с колючей проволокой. Не, то, что некоторые психи могут быть опасны для общества и поэтому их изолируют, это понятно, но это на мой взгляд какой-то перебор. Помнится, раньше, на Руси, неугодных людей ссылали в монастыри, причем даже жен, братьев и сестер. И вот глядя на эту больничку у меня почему-то всплывают подобные ассоциации. И ведь, что интересно, это я вселился в какого-то то ли санитара, то врача, просто в мужика в белом халате, что был во внутренней территории больницы, и вижу все это дело изнутри, а вот снаружи этой закрытой территории как раз таки не видно ни колючей проволоки, она натянута не сверху стены, а чуть ниже, чтобы как раз с улицы ее видно не было, ни вооруженной охраны, они тут в отдельном домике на территории больнички тусуются. В общем, как говорила Алиса, все страньше и страньше. Я потушил сигарету, что была у мужика в руке, и выкинув ее в урну, встал с небольшой лавочки. Мужик, в которого я вселился, явно выходил на перекур, так что то, что я зашел обратно в здание больницы, никого не смутило. Да и маловато народу тут. Внутри здания был пост охраны, небольшая будочка с охранником внутри, который даже на меня взгляд от газеты, которую сейчас читал, не оторвал, да и все. Поздний вечер, тут явно остались только дежурные врачи да охрана, а больше никого и нет. Пройдя мимо будки охранника, я повернул за угол и попал в длинный коридор с множеством дверей. На первой же двери было написано: «Пациент Анисимов Н.Ф.» Ага, это, получается, все одиночные камеры, да еще и подписанные. Удобно. Думается мне, что императора с таким раскладом я найду быстро. Ага, быстро. Вернее, нашел-то я нужную палату, действительно, достаточно быстро, минут за 10, вот только перед нужной мне палате на третьем этаже стоял вооруженный охранник. Даже, блин, не сидел, а именно что стоял, как дневальный. Это бывшего императора так усиленно охраняют, чтобы враги и всяческие прочие супостаты до него не добрались или чтобы он никуда не сбежал. Похоже на второе. Что ж, проверим. Я спустился вниз, вышел из здания больницы наружу. Охранник только проводил меня удивленным взглядом и, прикурив сигарету, вылетел из тела дежурного врача. Его же душу оставил за своей спиной. Чисто на всякий случай. Я тут собираюсь вломиться в палату к бывшему императору, и те, кто может пролить потом хоть какой-то свет на произошедшее, мне не нужны. Нет, я не убил дежурного врача, вернее, как раз таки убил, его бездыханное тело рухнуло с лавки на асфальт, но его душу я держал при себе. Если тут все в порядке, эти люди невиновны, и я нормально поговорю с психически больным императором, то верну душу дежурного врача обратно, как раз когда будут производить реанимационные действия. Я же, наверное, не единственный дежурный врач здесь. Если же что-то пойдет не по плану, тоже разберусь, подключу силы рода, и этого врача хоть из морга достанут, хоть из могилы эксгумируют, восстановит тело, и тогда я верну его душу обратно. А вот если тут все мутно, а что-то мне подсказывает, что это так, наверное, врачу настанет конец, я просто отпущу его душу на развоплощение и будущее перерождение. Даже несмотря на эйфорию, было как-то не по себе от того, что я смогу вот так вот отнять жизнь, не в бою, а вполне себе хладнокровно, что ли. Но во втором, мутном, варианте выбора точно не будет. Я не буду оставлять ниточки, которые будут вести к моему роду и ко мне лично. Все-таки тут есть спецслужбы на императорской службе, и они не дураки. Если начнут копать, рано или поздно сложат 2+2, найдут всех, в кого я вселялся хотя бы мимолетно, и поймут, что это я наносил визит к бывшему императору. Ну, во всяком случае могут это понять. Ладно, что-то я загнался, для начала посмотрим, что там будет. Надеюсь, никого не придется убивать. Я полетел вверх, и вырвав душу охранника императора, вселился в его тело. Оказавшись в новом теле, чуть дернулся, восстанавливая равновесие, и зашел в палату к бывшему императору. Дверь палаты была заперта на ключ, но в кармане охранника нужный ключ нашелся. Внутри палаты горел приглушенный свет, с потолка на меня, мигая красной лампочкой, смотрела видеокамера, и я, не удержавшись, помахал ей рукой. А пройдя вперед, понял, что лайтовый вариант отпадает, остается второй, где дежурного врача и охранника, в чьем теле я сейчас нахожусь, придется устранять. Бывший император, мужчина лет 55 с обритой головой и осунувшимся до нельзя видом, был буквально распят голым, вот только не на кресте, а на столбе. Зажимы, что держали тело вертикально, впивались в плоть аж до синевы кожи вокруг, изо рта склоненной головы тек ручеек слюны. Вокруг было, наверное, штук 5 капельниц, и все они были воткнуты в тело бывшего императора. Причем все его руки были в дырках от прошлых уколов, кое-где виднелась кровь. В ноги же впивались иглы, по которым из мужика выходила кровь и попадала в какой-то не сильно тарахтящий ящик. Выглядело откровенно стрёмно. Мало того, мужик был в каком-то подобии сознания и постоянно стонал. Это что угодно, казнь, мучение или еще что, но точно не лечение. Теперь понятно, почему к нему дочку не пускали. Включив духовное зрение, аж попытался зажмуриться. Император обладал очень мощной душой. Там до открытия 5-го колодца было рукой подать. Достав из кобуры охранника пистолет, я снял его с предохранителя и выстрелил прямо в сердце бывшего императора. Как только клубок его души вылетел прочь, поймал и подвесил к себе за спину. Затем посмотрел еще раз в камеру, подмигнул и выстрелил себе в висок, точнее в висок охраннику, в чьем теле я находился. Тут же отпустил в поток нитей душу охранника и дежурного врача. Если они участвуют в подобном, то их как-то не жалко. Ну а сам потихоньку полетел в сторону Академии. Мне кажется, нам есть о чем поговорить с бывшим императором. Глава 23. Москва. Кремль. Сенатский дворец. Рабочий кабинет императора Российской империи. Император Российской империи, Аничков Александр Афанасьевич. Молодой император откинулся на мягкую спинку массивного стула и потер свой лоб. То есть, ты говоришь, что полностью лояльный человек застрелил батареек моего отца и застрелился сам? Глава следственного комитета, что стоял перед столом императора, кивнул. Именно так, Александр Афанасьевич, вот. Мужчина достал из наплечной сумки небольшой тонкий ноутбук и, раскрыв его, протянул вперед. Я вам видео с камеры слежения из палаты Афана заключенного номер 217 открыл. Глаза императора расширились, и он подался вперед. Да ты с дубу рухнул. Восклицательные и вопросительные знаки, почему видео еще не уничтожено, восклицательные и вопросительные знаки, приказываю, чтобы оно не попало даже в архивы с грифом «совершенно секретно». Да это даже за пределы больницы не должно было попадать, что оно делает здесь, восклицательные и вопросительные знаки. Александр Афанасьевич, по протоколу, видео смерти члена императорской семьи идет в архив императорского рода. Молодой император вскочил со стула. Да плевать мне на протокол. Он тут же протянул руку вперед и сжал ладонь. Повинуясь движению его руки, ноутбук в руках главы Следственного комитета Российской империи заискрил и сжался в шар, размером с теннисный мяч, и уже эта компактная груда пластика и микросхем упала на пол. Я и так уже понял, что человека, которого нельзя было подкупить, подкупили, и он убил моего отца. Пришлите мне главу имперской службы безопасности, будем разбираться с ним, как так вышло. Глава Следственного комитета поднял с пола свой изуродованный ноутбук и, как ни в чем не бывало, продолжил. Александр Афанасьевич, там была еще одна странная смерть примерно в то же время. Император выдохнул, успокоился и сел обратно на стул. Кто же это? Один из врачей. Вскрытие показало внезапную остановку сердца. Проверьте, есть ли какая-то связь между этим врачом и... Крылья носа императора раздулись в бешенстве. Подкупленным агентом спецслужб, которого, якобы, невозможно было подкупить. Москва. Московская магическая академия. Лаборатория рода Лесковых. Как только я оказался в своем теле, запросил по родовому планшету срочную доставку ко мне в академию второго моего тела. Ответ на мой запрос последовал сразу. Мне пришло сообщение, что все будет выполнено без промедлений, и что через час все будет доставлено. Нормально так, отец, скорее всего, уже спит, но вот родовые дела, похоже, организовал так, что любой мой запрос выполняется без промедления и даже без подтверждения самого отца. Это уровень большого доверия. Даже как-то тепло стало на душе. Я глянул духовным зрением на мощную душу бывшего императора, что висела у меня за спиной. Хм, вообще-то, мне реально легко допросить такого сильного мага без малейшей опасности для себя. Несмотря на то, что у него почти 5 колодцев, это не даст ему ничего. Я просто создам вокруг нас сферу, которую будут огибать нити душ, и колодцы императора не смогут заполниться. Во время допроса он будет просто обычным человеком. И это прекрасно, если наш разговор, беседа пойдет по неправильному руслу, то передо мной будет просто обычный человек без каких-либо сил. Дверь в лабораторию открылась, и внутрь заглянула заспанная физиономия Петеруса. «Вова, ты, что ли, ты что тут делаешь так поздно?» Я улыбнулся. «А ты?» Мой коллега возмутился. «Я вообще-то спал. Ты, когда своим ключом лабораторию открывал, разбудил меня. А, ну извини, мне тут скоро мое тело доставит, и надо будет одну душу туда сунуть, поговорить. В общем, ничего интересного. Иди спи дальше». Петерус открыл дверь до конца и, зайдя внутрь, запахнул свой халат. «Да нет, я подожду. Мне тоже интересно». Москва. Московская магическая академия. Лаборатория рода Лесковых. Бывший император Российской империи, Аничков Афанасий Иванович. Мужчина открыл глаза и резко сел в кровати, в которой находился. В голове было непривычно ясно. Последнее время абсолютно все воспринималось через призму какого-то бредового состояния. А вот теперь, будто в душной комнате со спертым воздухом, в котором почти не осталось кислорода, наконец открыли окно. Кто-то произнес: «Смотри-ка, и правда ожил». В ответ фыркнули: «Конечно ожил. А у тебя были какие-то сомнения, что ли?» «Да не, просто все никак не привыкну. Даже когда твое окоченевшее тело из холодильника встает, каждый раз удивляет». Афанасий открыл глаза и обнаружил себя на кровати, а перед ним стояли двое. Молодой мужчина в белом халате и молодой парень, с коротким ежиком темных волос на голове и в форме Московской магической академии. Судя по гербу, Лесков. Мужчина выдохнул и, встряхнув голову, поинтересовался: «А я где?» Последнее, что он помнил, это... Афанасий обхватил свою голову руками и вмиг сжал ее посильнее. Какие же фрагментарные воспоминания мелькают перед глазами. То вспышка, как он, император Российской империи, висит на каком-то столбе и его магические силы высушивают, как это обычно делают с пленными магами, сливая их в накопители. То он отдает какие-то приказы против рода Лесковых, восклицательные и вопросительные знаки, что, восклицательные и вопросительные знаки, зачем, а еще полет среди каких-то нитей. Вот уж совсем бред, ничего не понятно из этой каши в голове, что было до, а что, после. Что из этого бреда, мелькающего в голове, вообще, правда? Из мыслей мужчину вывел голос молодого парня: «Ты находишься в суперпозиции, вот, где, ты то ли жив, то ли мертв, и все будет зависеть от нашего с тобой общения. Лично я, отпрыск Лесковых, ткнул себя пальцем в грудь, был бы не против добить тебя или вернуть обратно, но...» Затем он развел руки в стороны: «Уже не совсем понимаю, а заслужил ли ты этого? История с твоим помешательством абсолютно мутная, но сейчас мы попробуем пролить на нее немного света». Лесков сел на край кровати и улыбнулся несколько плотоядно, что ли, а мужчина в белом халате округлил глаза. «Вов, это кто вообще такой? Да какая разница?» «Так», — Лесков махнул рукой, — «считай, что это душа умершего бомжа. Возможно, ее тут и не будет через 5 минут. Но мне, и правда, нужно кое-что узнать. Оставишь нас наедине?» Мужчина нахмурился, скептично посмотрел на Афанасия, затем на Лескова, но кивнул. «Ну хорошо». Лесков кивнул и, положив руку на плечо мужчине, улыбнулся: «Давай, Прояснившиеся мозги Афанасия начали в ускоренном темпе анализировать ситуацию. Этот молодой человек явно держит зуб на Афанасия, императора Российской империи. Но почему? Он иностранный агент? Да нет, чушь какая-то. Мужчина вспомнил, кто из Лесковых сидел перед ним на кровати. Владимир. Это точно представитель княжеского рода. А где княжеские роды Российской империи? И где вербовщики иностранцев? Правильно, в разных плоскостях. Афанасий самолично выпустил указ о слежке за всеми иностранцами, имевшими контакты с представителями княжеских родов. Тогда, может, дело в возможном перевороте, ведь что-то мелькало в голове про Лесковых. Тоже маловероятно, но пока что стоит быть наготове. Император потянулся к своей силе, но в нем было ноль магии, все его колодцы были абсолютно пусты. Мало того, со временем магия не аккумулировалась, что было совсем уж странно. Неужели, тут где-то артефакт, блокирующий магию, их же по всему миру, раз, два и обчелся. Когда мужчина в белом халате вышел и закрыл за собой дверь, Владимир оскалился. Ну что, рассказывай свою историю. А уж исходя из того, что ты скажешь, буду думать, что делать с тобой дальше. В груди Афанасия вдруг резко поднялся вал возмущения. Да как младший Лесков с ним смеет разговаривать? Восклицательные и вопросительные знаки. Мужчина сжал кулаки и выдохнул. «Да ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Парень в удивлении округлил глаза. «С кем?» «С императором Российской империи, Аничковым Афанасием Ивановичем». Парень в ответ лишь хмыкнул. «А ты уверен?» Встав с кровати, Лесков подошел к стене, снял с нее зеркало и, вернувшись, выставил его так, чтобы Афанасий видел в нем свое отражение. «Вон, сам посмотри». В отражении на мужчину смотрело крайне удивленное лицо самого Владимира Лескова. Афанасий поднял руку к лицу, и отражение повторило за ним. Что? Восклицательные и вопросительные знаки. Неужели это просто сон или продолжение того бреда, что преследовало его последние пару месяцев? Мужчина провел ладонью по лицу и перевел взгляд на Лескова. Кто я? Владимир отложил зеркало и снова сел на край кровати. Ладно, ладно. Ты и правда бывший император Аничков Афанасий Иванович, и есть что-то, что подсказывает мне, что ты можешь быть не виноват. Это что-то, и все, что я увидел в психиатрической больнице. Ну, и слова твоей дочери, конечно. В общем, просто расскажи мне все, что помнишь, только абсолютно все, и честно. Мы договорились. Афанасий смотрел на Владимира несколько секунд, собираясь с мыслями, но в итоге кивнул. Договорились. Но после этого ты также ответишь и на мои вопросы. А у меня их сейчас появилась целый вагон и тележка. Идет, Лесков коротко кивнул. Идет, Москва, Московская магическая академия, лаборатория рода Лесковых. Зачем ты хотел уничтожить мой род? Бывший император задумался на несколько секунд и развел руки в стороны. Последние пару месяцев сохранились в моей голове исключительно фрагментарно. Но кое-что я, все же, помню. Например, как сын говорил про то, что роды с правом на трон могут устроить бунт. Помню, как это вызывало ярость. Почему это вызывало ярость? Афанасий, в теле моего клона, почесал правый висок. Не знаю. Это сейчас понятно, что проблема не стоила и выеденного яйца. С таким же успехом можно было предъявлять претензии человеку, который сидит с тобой за одним столом. У него есть столовый нож, а, значит, он может напасть. Полная глупость, но, повторюсь, это сейчас очевидно, что это глупость, а тогда вызывало необъяснимую ярость. Угу, опять его сын, нынешний император, фигурирует. Это, получается, сын его и засунул в психиатрическую больницу, по факту оказавшуюся тюрьмой. А тут еще, оказывается, что именно он и подкидывал отцу гениальные идеи по устранению моего рода. Интересно только, зачем, ну, и главное, сейчас, после того, как якобы сумасшедший император был отстранен, нападения на мой род не прекратились. Теперь, понятно почему. Это сынок был инициатором, а не отец. Вот, нападки и продолжаются, просто, местных исполнителей заменили на наемников. Крайне важная инфа. Мы теперь, хоть можем предполагать, кто наш враг. Только ради одной этой информации стоило выкрасть бывшего императора. Мои размышления прервал голос Афанасия. Что случилось за эти два последних месяца? Я усмехнулся. Это, вроде, как допросы и вопросы полагается задавать мне, но я решил ответить. В попытке уничтожить мой род ты окончательно потерял контроль над собой и, в итоге, твой сын Александр отправил тебя в психиатрическую больницу. Правда, место, откуда я тебя высвободил. Афанасий удивился и перебил меня. Что, прямо ты? В смысле, самостоятельно меня высвободил? Я кивнул. Да, мой род даже еще не в курсе, что я с тобой тут вожусь. Бывший император удивился еще сильнее. Так это еще и твоя личная инициатива? Восклицательные и вопросительные знаки. Тебе же, мужчина задумался. Лет 17 всего, насколько я помню. Я снова кивнул. Да, 17, но уже почти 18. Афанасий покивал и ответил, причем это свысока, покровительственно. Ну да, почти 18, это, конечно, серьезно. Но, может, все-таки, уже позовешь взрослых? Мда, тяжело найти черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. Про почти 18, это ведь я все шутками своими дебильными и эйфорическими сыплю. Точнее, шуткой, одной. Про почти 18 лет, это сарказм, но откуда ж ему знать, сколько мне на самом деле лет, чтобы понять, что это сарказм? Правильно, ниоткуда. Ладно, пора возвращаться в серьезное русло, а то, мне что-то не нравится этот вот взгляд с нотками превосходства и снисходительности, который появился у бывшего императора после моей очередной дурной шутки. Я усмехнулся. Так тебе тоже скоро 18. Мне, вот теперь, император удивился сильнее всего. Да, тебе, зеркало показать, короче, я убрал усмешку со своего лица и посмотрел настолько тяжелым взглядом, на который только был способен, вытащить тебя из психиатрической больницы, которая оказалась на самом деле, совершенно не больницей, это моя личная инициатива, ну, я криво усмехнулся, почти моя личная инициатива, Афанасий смотрел на меня задумчивым взглядом, а в его глазах читалась напряженная работа мысли. Он явно обдумывал мои слова. Ну что ж, пусть подумает, а я мешать думать не буду. Усевшись на краю его кровати поудобней, я закинул ногу на ногу и оперся локтями на закинутую ногу. Уж не знаю, до чего в своей голове дошел Афанасий Батькович, но через десяток секунд он спросил, как называлась больница. Московская психиатрическая клиническая больница имени Кочубеева. Твою мать, бывший император ударил кулаком по кровати. Это и правда, совсем не больница. Я усмехнулся. Как ты сам, наверное, уже понял, тебя там держали привязанным к столбу, на капельницах и подключенным к странному прибору. Афанасий приподнял бровь. К столбу? Даже так, именно. Мужчина задумался и побарабанил пальцами себе по подбородку. Затем, спросил, а почти твоя личная инициатива, что ты имеешь в виду? Это значит, что я увидел, как Марья копается в библиотеке, пытаясь найти причину, почему ты так быстро сошел с ума. В естественный процесс она не верила. Ну, вот я и решил проверить. Я оскалился. Мне же тоже любопытно. Когда я сказал про его дочь, на лице отца появилась легкая улыбка. То есть, это моей Марье сказать спасибо за то, что я больше не батарейка. Мне говори, а уж скажешь ты что-то Марье или нет, зависит от нашего с тобой разговора. Ты спросил, что хотел. Теперь, моя очередь. Мда, по рассказу императора, стало понятно, что больничка, совсем не больничка. Ну, тут я уж и до рассказа бывшего императора не сомневался в этом. Психиатрическая больница оказалась прикрытием для спецтюрьмы, в ней содержались, в основном, вражеские маги. Просто содержать их в тюрьме не очень выгодно, да и опасно, негаторов магии по целому миру, всего ничего. А когда маги под седативными, они и не опасны как бы. Плюс еще можно с них ману сливать, заполняя накопители маны, оказывается, и такие были. Чем мощнее маг, тем он более ценен. Иногда, конечно, в этой тюрьме содержались и небоевые маги-иностранцы, захваченные на полях сражений, а так сказать, местные неугодные маги. И уж где-где, а оказаться в такой вот тюрьме бывший император никак не ожидал. Но, как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Именно в такой вот тюрьме он, скорее всего, и закончил бы свою долгую жизнь, будучи батарейкой, если бы не я. Не знаю, может, конечно, он и гениальный актер, и настолько превосходно играл, что обвел меня вокруг пальца, но я поверил ему. Поверил в то, что уничтожать мой род никогда не входило в его планы. Поверил ему и потому, что он отвечал искренне, не задумываясь, и потому что по разговору стало понятно, что никаких психиатрических проблем у него нет. Скорее всего, его, действительно, травили. Из-за этого он и творил всякую дичь в последнее время. Так что Марья оказалась права в своей догадке. Император никаким злодеем не выглядел. Он был, скорее, жертвой. И получается, что наши с императором интересы совпадают. Ведь Афанасию надо докопаться до истины, кто с ним это сделал. Ну, а мне, кто, все-таки, пытается уничтожить мой род. Пока что, все указывает на нынешнего императора, по совместительству, брата Марии. Но, кто знает, сразу же вселяться в свое тело и выйти в свет Афанасий не захотел. Тело-то мой род быстро бы ему соорудил, либо достали бы из склепа тело, да восстановили, либо из дворца попросили бы ту же Марию волосок достать. В общем, варианты были, но бывший император попросил пока с этим повременить. И, понятно, почему. Еще до конца не ясно, кто все это затеял, и с какой целью. А пока враги не пойманы и продолжают наводить смуту, бывшему императору угрожает опасность. Поэтому, Афанасию, лучше пока оставаться инкогнито. Ну и да, Афанасий так и остался для меня Афанасием, несмотря на то, что это, фактически, император. Для меня он был, в первую очередь, пленником, которого я допрашивал. А к пленнику по имени-отчеству не будешь обращаться. Ну, а потом, как-то уже срослось. Я к нему, Афанасий. Он ко мне, Владимир. Ладно, я кивнул бывшему императору на кровать, в которой он сидел. Ты пока отдохни, а я предупрежу Петеруса, чтобы он тебя не пугался. Достав планшет и посмотрев на время, я покачал головой. Ну а мне, блин, сейчас пора на занятия. Вся ночь уже пролетела, пока я с тобой носился. Глава 24. Москва. Московская магическая академия. Лаборатория рода Лесковых. Только я встал с кровати, как в комнату ворвался Петерус, с горящими глазами и с планшетом в руках. Владимир, я, похоже, нащупал кое-что по черномагу. Что же, я разобрал сфотографированный. Петерус стрельнул глазами на мой императорский клон, все еще сидящий в кровати, и решил говорить без подробностей. В общем, ты мне нужен. Я усмехнулся. Звучит двусмысленно. А шланг от пылесоса научил меня относиться к тебе с неким подозрением. На что мой коллега тут же закатил глаза. Да сколько ты мне будешь плешь проедать той шуткой, восклицательные и вопросительные знаки. Я серьезно, есть кое-что по. Он опять стрельнул взглядом в бывшего императора. Ну, ты понял. Может, ты сегодня прогуляешь? Эти долбаные занятия отвлекают нас от, действительно, важных вещей. Тут может быть польза именно для твоих способностей. Петерус закатил глаза, в этот раз с предвкушением. Нам бы с тобой закрыться в лаборатории на неделю. Я снова усмехнулся. Это звучало еще хуже, чем ты мне нужен. Но я тебя понял. Ну, в принципе, почему бы и нет? Тем более, меня крайне заинтересовала эта история про черномага. Так что, можно и зависнуть на несколько дней в лаборатории. Только, как быть с занятиями? Взгляд упал на моего двойника. Хаймэм, а почему бы и нет? Спросил Афанасия. Ты давно заканчивал магическую академию? Бывший император удивленно ткнул себя указательным пальцем в грудь. Я, ага. Как смотришь на то, чтобы немного помочь мне? И недельку сходить на занятия вместо меня. Заодно как раз сможешь договориться с одной ученицей родственной, чтобы достала из дома твоих вещей. Ну, где, например, есть твои волосы? Афанасий с удивлением смотрел на меня, похоже, не зная, что ответить, и я ему помог. Вопрос был риторический. Раз уж Петерус так возбужден, то я замер, выдохнул и повернул голову к коллеге. Ну вот, от тебя нахватался. Я теперь тоже двусмысленно говорю. Крутанул голову обратно к императору. В общем, там, реально может быть что-то важное, так что тебе предстоит неделя занятий вместо меня. Должен же мне быть от тебя какой-то толк. Афанасий открывал и закрывал рот, силясь что-то сказать, но я подошел к нему и похлопал по плечу. Готовься, а я пока сгоняю твою родственницу предупрежу. Москва. Московская магическая академия. Лаборатория рода Лесковых. С Марьей не вышло. Я ей, конечно, написал смс-ку, что нужно встретиться еще до завтрака по одному вопросу, который в ее же интересах. В ответ пришло, что она прекрасно знает, какие у меня интересы и сразу же занесла мой номер в черный список. Я это предположил, когда мои сообщения перестали, в принципе, доходить до нее. Повернул голову к бывшему императору и, показав экран, спросил: «Афанасий, вот что с твоей дочкой не так? Я ей никогда ничего похабного не говорил, лишнего себе не позволял, даже жизнь ей спас, а она меня в черный список закинула». Мужчину из всего мною сказанного заинтересовало одно. «Спас жизнь? Ага, после того, как тебя в дурку упекли, на нее было совершено покушение. К ее счастью, я в тот момент был рядом и смог удержать ее душу. Император смотрел на меня с интересом, и я вдруг понял, что рассказал немного лишнего. Хотя ничего лишнего, в принципе, я и не говорил. Бывший император сидит сейчас передо мной, в моем же собственном запасном теле. Тут не нужно быть гением, чтобы понять, что я умею проводить кое-какие манипуляции с душами. Из моих мыслей меня вывел стальной тон Афанасия. Кто был заказчиком? Восклицательные и вопросительные знаки. О, похоже, до мужика дошло, что его дочь чуть не убили. Гастролеры, некие бирмингемцы. Сейчас мой род допрашивает непосредственных исполнителей. Все, что я успел узнать, пока не вернулся в академию с задания по обнаружению их логова, это то, что данная иностранная бандитская сеть только недавно обосновалась в Москве, месяца три назад. Мужчина поиграл желваками, а я хлопнул его по плечу. Мы ударили в главный штаб этой организации, так что в ближайшее время пакости от них ждать не стоит. Им нужно как минимум залезать в свои раны. Надеюсь, к тому времени мой род сможет выйти и на заказчика. Может. Я наклонился и посмотрел в глаза бывшему императору. Сможем связать это и с твоим возможным отравлением. Тогда-то я тебя и отвезу в поместье и представлю отцу. В любом случае, сейчас остается только ждать. Так что, я выпрямился и растянул свою улыбку до ушей. Иди и сам объясняй своей дочери, что я – это не ты. То есть, что я – это не я. Вернее, я-то – это я, но сейчас не я, а ты. Тьфу. В общем, удачи с объяснениями. Выпроводив бывшего императора из лаборатории, я созвонился с Демидом, моим сожителем по общажной комнате, и предупредил его, что в ближайшее время вместо меня на занятия будет ходить другой человек. У меня, мол, очень важные дела. Присутствовать на занятиях я не смогу, но, чтобы у меня не было прогулов, вместо меня будет присутствовать мой двойник. Почему рассказал ему? Да потому что я ни с кем особо не успел сблизиться, кроме Демида. Так что никто разницы не поймет, а вот Демид. Демид в два счета раскусит, что император, это ни разу не я. Может, копать начнет, может, к декану побежит, может, даже к ректору, с инфой, что Володька Лесков-то не настоящий. А мне оно надо, лишний шум нам сейчас только помешает. Так что пусть лучше, Демид будет посвящен в тайну, чем, возможно, начнет проявлять ненужную инициативу. Москва. Московская магическая академия. Лаборатория рода Лесковых. Аничков Афанасий Иванович. Афанасий вышел из лаборатории прежде, чем идти в столовую на завтрак. Осмотрелся. Будто только вчера академию закончил, ничего не поменялось. Все знакомо. В животе императора сразу же заурчало, и он поспешил в сторону столовой. Он был не просто голоден, а чертовски голоден. Те питательные вещества, которыми его пичкали в больнице через капельницы, просто поддерживали жизнь, но не были рассчитаны на хоть какую-то физическую активность пленника. Идя по дорожке, император задумался о Владимире, очень странном молодом человеке. Молодом, но несмотря на его странное, даже какое-то импульсивное поведение, очень импозантным. Когда он что-то говорил, его слова были весомы, им хотелось верить. А уж каким образом этот пацан еще по сути, смог в отрыве от своего рода, в одиночку, выкрасть его, Афанасия, из места, где его ждала только смерть, пока что абсолютно непонятно. Но мужчина практически не сомневался, что именно так оно и было. Несмотря на молодой возраст и местами даже вызывающее поведение, было в Лескове-младшем нечто почти неуловимое, но это что-то и заставляло воспринимать его слова всерьез. Кстати, именно поэтому император одной из самых великих стран в мире, сейчас безропотно согласился подменить пацана в его школе на неделю. В смысле, в академии, но какая, по сути, разница? Учеба и есть учеба. Младший Лесков психологически явно был гораздо старше своего возраста. Вообще, такое бывает, что молодежь рано взрослеет, но обычно это случается в глобальных мировых войнах, а не в мирное время. Что же Владимиру довелось пережить в своей жизни, что он так сильно повзрослел? В голове мужчины вдруг вспыхнули воспоминания, как он попадает в какой-то поток нитей, и его разум потихоньку окутывает эйфория. Интересно, это был наркотический приход от той химии, что в него закачивали, или часть непонятного умения младшего Лескова, того самого, которым он предположительно спас жизнь его дочери? Из задумчивости мужчину вывела чья-то спина. Он настолько задумался, что влетел плечом в кого-то впереди идущего. О, да тут целая группа из пяти человек. Афанасий уже хотел извиниться, когда мгновенно развернувшийся парень крикнул прямо в лицо. кому это жить надо, но, увидев, на кого он кричит, пятикурсник, судя по его цвету галстука, мгновенно осекся. «А, ну так-то мы всю дорожку заняли, сами виноваты, парни, посторонитесь, дайте пройти человеку». Он испугался, и почему-то рефлекторно за свое хозяйство схватился, прикрыл его ладонью. Пятикурсник испугался первокурсника, восклицательные и вопросительные знаки, бред какой-то. В Московской магической академии не было особо какой-то дедовщины, но никогда первокурсник не полезет против пятикурсника, там просто колоссальная разница в силе. Можно еще как-то пободаться с кем-то на курс старше и на этом все. А тут, еще и соответствующие значки чемпиона академии у парня на пиджаке висели. Проходя мимо посторонившейся толпы, Афанасий поймал еще и очень заинтересованный взгляд пятикурсницы. Интересно, с начала учебного года прошла всего пара недель, а младшего Лескова уже шугаются пятикурсники, а пятикурсница глазки строит. Что он успел натворить за это время? Восклицательные и вопросительные знаки. Афанасий дошел до здания столовой и, увидев в окне свое блеклое отражение, улыбнулся, оскалился, как это постоянно делал молодой Лесков. Ну да, выглядит даже немного устрашающе, но дело явно не только в этой улыбке. Москва, Московская магическая академия, лаборатория рода Лесковых. Чем больше я узнавал про то, что нарыл Петерус, тем больше я понимал, что Черномаг, очевидно, был таким же, как я, не развоплотившейся душой, что попало в другой мир. В летописях указывалось, что он дважды менял тело, но менял он свои тела не от того, что постарел, а когда прошлое его тело было полностью уничтожено в боях, а стареть он никогда не старел. В общем, все указывало на то, что он, как я, вот только, имел еще одну способность, воздействовать на материю. Описано было мутно, но не единожды, в разных источниках об этом упоминалось. Уточнил у Петеруса, может, это у Черномага такая магическая способность. Оказалось, что нет, Черномаг был магом огня. Но тут, я уверен, просто совпадение. А вот какое-то непонятное воздействие на материю, это интересно. И как раз в этом направлении мы с коллегой начали работать. Петерус обвешал меня датчиками, а я сел за стол с обычным кирпичом на нем, в попытках как-то повлиять на материю. Я от напряжения аж потом покрылся. Пытался что-то сделать с кирпичом часами, и так пробовал, и сяк старался, переходил на магическое зрение, затем, на духовное. Ничего, откровенно говоря, я малость подустал заниматься подобным, но энтузиазм Петеруса все не спадал. Он меня даже подбадривал, мол, тише едешь, дальше будешь. Но я как-то его энтузиазма уже не разделял. Устал, наверное. Вдруг, пиликнула смс-ка, и я, выдохнув и протерев лоб тыльной стороной ладони, достал планшет и посмотрел, от кого сообщение. От Демида. В груди кольнуло какое-то предчувствие, и я открыл смс-ку. Твой двойник натворил дел, конечно. Через 10 минут его отведут к ректору. Может, успеешь как-то с ним местами поменяться? Я отложил планшет на стол рядом с кирпичом и тяжело вздохнул. Твою ж мать, император, ну что ты там умудрился отчебучить? Восклицательные и вопросительные знаки. Глава 25. Москва. Московская магическая академия. Столовая. Аничков Афанасий Иванович. Зайдя в здание столовой, Аничков не пошел сразу за подносом, а встал недалеко от входа и начал просматривать уже наполовину забитое пространство столовой в поисках своей дочери. Краем уха он услышал от двух девушек за столом недалеко от входа. Слышала про Марью, Аничкову, да. Афанасий превратился в сам слух и, отвернувшись лицом от столика, незаметно сделал к нему пару шагов, чтобы было лучше слышно. Молодой звонкий голосок удивился. Не слышала. А что там с ней? Не менее молодой голос, но на полтона ниже, усмехнулся. Молодой император решил от нее избавиться. Даже несмотря в ту сторону, он отчетливо представил расширившиеся глаза собеседницы. В смысле избавиться? Убить, что ли? Не, не в этом смысле. Сплавить ее за рубеж. Александр для этого пригласил в академию принца венгерского Отто Мессереша. Звонкий голос рассмеялся. Да ну, пустые сплетни. У нас каждый год учатся разные принцы и принцессы по обмену. Это нормально. Да и Отто, ну он же тот еще уродец. На что более низкий голос усмехнулся. Не-е-е, никаких сплетен. Я про это под кабинетом отца подслушала. Не врешь, восклицательные и вопросительные знаки. Анюта, клянусь, вот это да, вот это новость. Ты только никому, я тебе по секрету рассказала. Молодой голос возмутился. Да конечно, ты же знаешь, Свет, я никому. Афанасий сделал пару шагов вперед и задумался. Александр, верить, конечно, не хочется, но все указывает на то, что это именно он стоит за тем, что Афанасия поместили в замаскированную тюрьму. Мог ли он реально договориться о том, чтобы отдать Марью за Отто, по сути никого на международной арене, учитывая провал первого покушения на жизнь сестры, который мог организовать Александр, он мог решить сплавить сестру по-другому. Все, вот все складывается против Александра. В груди бывшего императора защемило. Неужели и правда Афанасия с трона сместил его собственный сын? Восклицательные и вопросительные знаки. В животе снова заурчало, и Афанасий все-таки отправился за подносом. Все потом, а сейчас нужно хоть что-нибудь поесть. Ну как что-нибудь. Мужчина потер руки. Много чего, на самом деле. Мужчина отвалился на спинку стула и прижал правую ладонь к сильно раздувшемуся животу. Да, Афанасий знал, что после длительной голодовки не стоит сильно набивать живот, но удержаться не было сил. Да и подобные врачебные рекомендации были скорее не для магов. Магам же, тем более таким сильным, как бывший император, последствия любых издевательств над собственным организмом практически ничем не грозили. Да и если что, доступ к лекарям был в санчасти для всех учащихся, так что плевать. Это сытое ощущение в животе после кормежки через иглы стоило многого. Тем более блюда по сравнению с его молодостью были просто великолепными.